связанных с этими событиями, находились в руках жрецов. Неудивительно, что народ смотрел на них, как на великих героев, более могущественных, чем солнце, ведь они могли приковывать солнце к определенной точке горизонта, даже убирать его с небосвода, если считали нужным наказать людей. Итак, загадочные рисунки и системы геометрически точных линий, в которых Деникин хочет видеть космодром пришельцев из других миров, на самом деле представляли собой огромный астрономический календарь, а доктор Козак определил их однажды как самую большую астрономическую обсерваторию в мире. Каких трудов стоило создать подобные рисунки? Лучше всего видно на примере фигуры обезьяны, которая состоит исключительно из кривых линий. Кривые представляют собой сопряженные дуги, центры которых отмечены камнями. Эти камни и сегодня лежат на том самом месте, куда положили их древние художники. Найдены центры и самых маленьких дуг, например, пяток обезьяны и кончиков ее пальцев. Чтобы прочертить такую кривую, в почву забивали тонкий колышек из твердого, как железо, дерева альга-робо, местный вид акации. К колышку привязывали веревку нужной длины и, натягивая ее, проводили на земле дугу. После того, как фигура была готова, колышки выдергивали, но центр отмечали камнем, чтобы в случае необходимости рисунок можно было восстановить. Можно с уверенностью сказать, что эти изображения с их мелкими деталями и тонкой прорисовкой не были предназначены для наблюдения с орбиты. Мария Райхе довольно точно указывает возраст рисунков. Сравнивая направление линий со современными азимутами захода и восхода Солнца в районе Навски, она обнаружила, что этот астрономический календарь частично относится 350-950 годам, а частично к 800-1400 годам нашей эры. Примечание, как известно, из-за особенностей движения Земли, места восхода и захода Солнца в моменты солнцестояния незначительно изменяются во времени. Зная закон этих изменений, можно определить дату создания такой обсерватории. Найденный здесь кусок дерева был исследован методом радиоуглеродного анализа. Оказалось, что дерево было срублено около 525 года нашей эры. Культура Навски, создавшая календарь, находилась в расцвете между 300 и 900 годами нашей эры. Данные совпадают, итак, самые поздние рисунки были сделаны в 1400 году, то есть во времена европейского средневековья. А вот Эрих фон Деникин полагает, что космонавты прибыли в эти места за 10 тысяч лет до начала нашей эры, и, не моргнув глазом, заявляет: «По-моему, это типичный космодром». В книге «Возвращение к звездам» он поясняет свою теорию. Вблизи от современного заштатного городка Наска, на пустынной равнине, когда-то приземлились пришельцы из других миров и соорудили временный космодром для своих кораблей, которые должны были патрулировать в окрестностях Земли. На идеально плоской равнине они проложили две дорожки, а может быть, они маркировали дорожки неизвестным нам материалом? Когда космонавты выполнили свое задание, они, наблюдавшие работу пришельцев, которая произвела на них огромное впечатление, страстно желали, чтобы эти боги вернулись. Они ждали много лет. Но так как их желание не исполнялось, они начали, подражая богам, проводить новые линии. Так возникли дополнительные рисунки. Но, несмотря на это, боги не появлялись. Может быть, люди сделали что-то не так? Может быть, они чем-то рассердили небесных жителей? Один из жрецов, исходя из того, что боги прибыли со звезд, посоветовал нарисовать на равнине линии, указывающие на определенные звезды. Работа закипела, но боги не появлялись. Шло время. Первые линии, взлетно-посадочные полосы чужой цивилизации, давно стерлись. Новые поколения индейцев слышали о богах только из устных преданий. жрецы преувеличивали первоначальные свидетельства происшедшего и потребовали, чтобы народ постоянно выбивал на равнине все новые рисунки, которые должны были привлечь богов. Но поскольку геометрические